А Мэри Джейн почувствовала в руках что-то небольшое и услышала, как ей на ухо сказал знакомый голос. «Если он хоть чуть-чуть похож на меня, то он любил тебя больше жизни и сказал бы идти вперед и найти себе другое счастье». А затем свет опять включился, и гости уже смогли увидеть самого Амбала, подвешенного на паутине, пока на экране мелькают наиболее мерзкие и кровавые его дела. А Мэри Джейн обнаружила у себя в руках документ, где указаны счета, на которых приличное количество денег и приписка. Счета абсолютно белые, фонд Человека-паука, он бы не хотел, чтобы ты по итогу осталась без денег. Кто-то, видимо, забыл, что к ней на счет капает все деньги с продажи мерча. Кажется, у них в мире дела обстоят по-другому, улыбнулась Мэри Джейн, планируя отдать эти средства в ближайшие детские дома или приюты. «Фух, как же мне этого не хватало!» — воскликнул я, хоть немного открытых действий. «Это было круто!» — произнесла Гвен следом за мной. «Нет, серьезно, пока пинаешь их шестерок в подворотнях, кажется, что это будет продолжаться бесконечно, а вот так сразу главаря. Да, давненько такого не было», — как довольный кот, добравшийся до сметаны, произнес старик Питер. «Хотя привыкать к такому не стоит. Это все же было действительно не в нашем стиле, а заодно нарушило слишком много законов. Больше, чем мы можем себе позволить. Бурчишь как старик», — хмыкнула аниме девочка. «А мы за вечер всю империю Фиска свергли. Да нам аплодировали после того, как мы из зала выбежали. Круто, о, такие как он всегда найдут выход, скользкие и мерзкие люди со связями, которыми он непременно обзавелся», — мрачно пробурчал Нуар. «Впрочем, это было действительно, как вы говорите, круто. Ползли мы по лифтовой шахте к коллайдеру, в этот раз без особой опаски, потому что единственное, кого мы не нашли, это женщину-осьминога. Остальные связанные висят в том зале, куда уже заходит полиция. Хрен его знает, сработает ли это, лично я надеюсь, что да. Денег у него мы забрали реально килотонны и доставили информацию всем заинтересованным. Если бы он занимался только наркотиками или органами, может быть и отмазался бы, но он занимался вообще все подряд, включая продажи оружия и не всегда тем, кому правильно готово его продать, а продавал он, ясное дело, не штуками и не ящиками, и даже не фургонами, так что должны прижать, тем более без своей большей части денег, для многих он станет скорее желанной персоной для устранения, чем союзником, но то уже дела будущего, и с ними предстоит разбираться Майлзу, а наше дело свинтить уже отсюда. «Майлз!» — воскликнул старый Питер. «Вспомни, говн, лучик, вот и солнце. Ага, когда мы уже вышли из шахты и прыгали по балкам к центральной части коллайдера, Майлз вылез почти из ниоткуда. Черт, я тоже хочу себе невидимость. И сделаю. Ты это сделал, пацан. Явился, не запылился. Майлз!» Со всех сторон пошли поздравления. Я один, видимо, заметил, что он успел сгонять покрасить костюмчик. «Ладно, возможно, во мне уже целиком и полностью говорит ревность. Я горжусь тобой», — воскликнул старый Питер. «Я люблю тебя. Я готов стать отцом. Как это вообще связано? А ладно, сейчас все здания кверху донизу в полиции», — произнес Майлз. «Они уже нашли вход сюда и скоро будут тут. Что вы устроили? Посмотришь на ютюбе», — вскинул я, пролетая мимо. «Ребят, время торопиться. Коллайдер и правда заработал на полную катушку, поэтому я, учитывая, что старикан там растрогался, нашел нужную панельку и вставил в нее губер. Жалко, какой-то финальной зарубы не вышло, я бы кого-то серьезно поколотил, но чего нет, того нет. Будем считать речь финальной битвой. Встретились мы недалеко от самого эпицентра огромного луча, который корежит вокруг себя пространство. Надеюсь, оно действительно перенесет меня домой. Ага, ну, что же, будем прощаться», — первой произнесла Гвен, снимая маску. «Что ж, приятно знать, что мы не одни», — произнесла Пенни. «Правда?» «Да», — с улыбкой на лице произнесла Гвен. «Портал открыть, господа», — произнес я. «Пока-пока», — произнесла Пенни, «от нас обоих», и, оттолкнувшись от стены, полетела в портал вместе со своим роботом, не забыв махнуть двумя пальцами около глаза. «Я очень ценю вашу дружбу», — произнес Нуар-паук. «Я захвачу этот загадочный кубик с собой. Я его пока не понимаю, но скоро пойму». На этой ноте мрачный паук с цветным кубиком Рубика полетел следом в портал. «Теперь все на твоих плечах, Майлз», — подошел к чернышу свин-паук, доставая деревянную кувалду из ниоткуда. «Прими подарочек», — он влезает в карман. «Ну, вот и все, ребятки». С этими словами уже третий полетел в портал. «Кажется, теперь очередь Гвен, Питер». Поняла она это тоже. «Не люблю долгие прощания. Мы оба знали, что этот момент настанет. Снова, невесело хмыкнул я, подползая поближе и беря девушку за руку. Снова, кивнула она, ты навсегда останешься в моем сердце. Ты тот, из-за которой я стала такой, какая я есть. Я все еще тебя люблю, но нам пора сделать следующий шаг, иначе эта тоска нас съест. Я постараюсь, постарайся и ты. С этими словами она, не дав мне ответить, просто обхватила меня и поцеловала. Эй, ты буквально украла мою речь, невесело усмехнулся я, впрочем, ты правда сделать шаг вперед необходимо. Майлз, произнесла она, поворачиваясь в сторону парня, у тебя все получится, главное верь в себя, пока. И с этими словами она оттолкнулась. Жалко, что я не смогу, тихо произнес я, смотря как она падает в портал. Скорее всего она меня услышала, но надеюсь нет. Слова вырвались непроизвольно. Ну, теперь моя очередь, собрался я с мыслями, поворачиваясь в новому пауку. Дерзай, парень, но никогда не забывай, Человек-паук, это не только избивать преступников, это еще и работать головой. И теперь я уже оттолкнулся и полетел вниз. Уже когда я был в портале, возникла мысль, что, наверное, стоило взять с собой хотя бы ДНК остальных. Возможно, получилось бы наладить хоть какую-то связь. Впрочем, это не так важно. По большому счету связь не так, чтобы нужна остальным. Да и мне она нужна только для Гвен. А вот она довольно четко сказала про следующий шаг. Может быть, она всерьез решила этим заняться, а может быть, просто ради того, чтобы произнести вслух то, что мы оба боимся признать. Ну, следующий шаг мой, может быть, прямо сейчас. Ведь после того, как весь калейдоскоп миров пролетел мимо меня, я вывалился недалеко от ресторанчика, где у меня было назначено свидание с Фелицией. Хорошо, хоть я не потею, как обычный человек, и запахи от меня вряд ли исходят. Девушка уже сидела за столиком и поглядывала на часы. Я опаздываю на полчаса. Так, подумаю о том, что я попал в то же время, откуда ушел. Потом, сейчас можно и насладиться приятной компанией. Эх, если бы все действительно было так легко. 16. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 1. Ты опоздал, было первое, что сказала мне Фелиция, когда меня увидела. Скажу честно, моя вина, признался я, объяснить как-то по-другому, что я ее тут ждал, а потом резко пропал. Ну, можно что-то придумать, но сложно это, реально сложно, прости, чуть-чуть не рассчитался временем. Да и без цветов пришел, кивнула Фелиция, соглашаясь со мной. Впрочем, ее лицо стало довольное и хитрое, кто так делает на первом свидании. У нас свидание, приподнял я одну бровь, садясь напротив девушки за столик. Ха, какая быстрая дама, пытается взять меня в оборот и быстренько загнать под каблук, я не знал. А что тогда, дружеская посиделка, почему бы и нет, произнес я, пожимая плечами и подзывая официанта. Тем более, я не готов к свиданиям. У, ответила она, не теряя своего выражения лица, наш ботаник, слишком ботаник, локти и чизкик. Ага, вот этот, спасибо, продиктовал я официанту свой заказ. Впрочем, потом, повернувшись к Фелиции, неудачный опыт, от которого я еще не отошел. Ау, сделала грустную мордашку Фелиция, все еще смотря на меня, видно, что у нее было приподнятое настроение, какая-то девушка тебе отказала. Почему? Она объяснила, если коротко, она умерла, буднично произнес я, жуя тортик. Пауза получилась долгой, прости. Да ничего, махнул ложкой я, переведя взгляд на кошку. Грустная мордашка у нее и правда очень симпатичная. Ты же не знала, как это случилось? Тихо, но чуть воспряв духом, спросила девушка. Неудачные научные эксперименты, пожал я плечами. Слышала недавно историю про Коннорса. Погоди, погоди, это там, где вроде бы доктор превратится в огромную ящерицу, произнесла Фелиция, и там вроде всех спас Человек-паук, ну или наоборот, по некоторым версиям, все устроил. Ага, именно там, чуть кривовато улыбнулся я, там погибло два ассистента, одна из них, Гвен, моя близкая подруга и наша одноклассница, там же вполне мог быть я, потому что я был одним из тех, кто регулярно туда ходил и помогал в этой научной работе. Так, а что там произошло? Действительно Коннорс в ящерицу превратился, или что? Продолжила диалог кошка. Ага, кивнул я, доедая тортик. Сыворотку по регенерации на основе клеток ящерицы слишком спешили доделать денежные мешочки. Настолько, что Коннорс ввел себе только теоретически проработанную сыворотку и превратился в крокозябру. И где он сейчас? Помрачнев, спросила Фел. «А я откуда знаю?» Пожал плечами я. «Этот момент очень стыдит меня как героя, но я стараюсь игнорировать свою эту часть и не задумываться, что с ним, скорее всего, в какой-то тюрьме, в конце концов, сыворотку мог сделать только он, а мозги у него отключились. Грустная история получилась», — подвела итог кошка. «Поучительная», — поправил я ее, — «неочевидно поучительная. Ладно, хватит этих грустных тем, давай лучше вернемся к чему-то более приятному». «Это к чему?» — как-то искорки спросила Фелиция. «К твоему настойчивому флирту и моему непониманию ситуации», — улыбнулся, демонтируя зубы, — «я». «Так ты все понимал. Кроме начального выяснения отношений, общение с Фелицией прошло забавно, мы действительно вернулись к предыдущему этапу полуфлирта-полушуток, и кошка больше не старалась прямо сейчас меня развести на непонятно что. Свою мысль я, видимо, успешно донес до дамы, и слава богу, домой я вернулся, честно говоря, в странных ощущениях. Вроде бы выходил пару часов назад, а вроде бы столько событий произошло, как будто месяц меня не было». Честное слово, но у меня в рюкзаке горел диск с информацией из компьютера Питера. Конечно, на какое-то осмысление массивов информации для того, чтобы вынести что-то полезное, пройдет немало времени. Но в первую очередь я давно хотел себе поменять костюм, а также идея все-таки раскрыть себе часть генов заселилась в моей голове, как я увидел Майлза. У него вполне нормально работает биоэлектричество, что уже показатель. Теперь вопрос, на чем мне лучше всего сосредоточить свое внимание. Массивы информации с радостью встали на мой компьютер, и Гвен понеслась искать по ключевым словам, словосочетаниям и общему смыслу, а что же там по костюмам, и нашла несколько вариантов. Оказывается, Питер менял костюмы, как перчатки, иногда возвращаясь к банальному и самому удобному, такому же, как и у всех плюс-минус. Поэтому выбор тут же перешел на костюмы. Честно говоря, перед сывороткой у меня некоторый страх. Еще недавно, сам перед Фелицией распинался, какой Коннорс несерьезный. А теперь сам побегу себе укольчики ставить, отложу это до тех пор, пока не будет лаборатория получше, где я смог бы провести больше тестов. На людях, конечно, в любом случае не получится, но сделать все под контролем и, да чтобы в другой руке торчал шприц с обнулилкой. Займусь костюмом. У Питера уже есть неплохой концепт, который он отбросил от недостатка энергии. Заменять приходилось батарейки, костюм, состоящий из прочного эластичного материала с дополнительными конечностями. Черт возьми, я такой не сделаю. Да и у Питера никаких реально производственных мощностей не было. Но я очень хочу такой. А значит, он сделал то же самое, что и я. Воспользовался связями. Гвен довольно быстро смогла вычислить нужный мне номер. «Алло, Старк», — произнес я, когда на той стороне подняли трубу. «Кто это? Неужели рекламщики смогли дозвониться даже до сюда?» Раздался смешок с той стороны. «Это паук», — хмыкнул я, — «за тобой там должок небольшой, и мне нужна твоя помощь в создании нового костюма». «Ха!» Явно собираясь как-то пошутить, вздохнул Тони, а потом как-то подумал и произнес: «Жду тебя по координатам, сейчас сброшу, и только попробуй привести репортеров. За мной и правда должок». «Ха-ха, отлично». Перекинув весь проект костюма на отдельный файл, я открыл его и начал докидывать свои личные правки. Во-первых, всю энергию переконструировать под источник Старка. Во-вторых, нормально покрасить. Тот Питер почему-то любил разные кислотные цвета. Мне, пожалуйста, красно-синий. Дальше решил добавить немного заземления. Также проработал дублирование некоторых уязвимых, на мой взгляд, частей, а также переделкой управляющего модуля. Мне туда еще надо засунуть Гвен, связать ее с базой, да чтобы лапки контролировали. Это, кстати, сложнее, чем может показаться. Никакой громоздкой структуры с вживлением игл в позвоночник, слава богам, лишь небольшой контроллер, который входит иголочками под кожу. Этого должно хватить, по расчетам Питера, а перепроверять мне лень. Подхватив флешку, я полетел на всех парах к загородной вилле Старка. Правда, довольно быстро я понял, что на паутине я далеко не улечу, и просто вызвал такси. Было странно, потому что костюм я не снимал. Палиться перед Старком я не планирую совершенно. Впрочем, таксисты в Нью-Йорке имеют прокачанную устойчивость на чудиков, так что ему было по барабану. Почти, пару раз поглядывал не без этого. «Вам точно сюда?» – спросил он, когда подъехал и опознал, чья это вилла. «Да-да», – кивнул я. «Держи, сдачи не надо». Протянув ему $300, выпрыгнул в открытое окно и спокойно пошел по главной дорожке к входу, а потом позвонил в звонок. Дверь открылась почти мгновенно. Правда, встречать меня никто не спешил, ну и я не лыком шик, спокойно пошел дальше, падая на какой-то диванчик и оглядываясь вокруг. Крутое место не поспоришь. Ты все-таки пришел, первым делом произнес Старк, когда поднимался по лестнице, видимо, из своей мастерской. Мне действительно нужен костюм, а сделать его, как обычно, я не могу. Не хватает много чего. Железный, даже не проси, хмыкнул Старк, махнув рукой, мол, иди за мной. Хорошо, мы тогда подрались. Жалко, ты с нами на связь так и не вышел. Да, Старк, проверка, конечно, 10 из 10, закатил под маской глаза я. Но я взломал вашу сеть и общался с вами. Ага, надо было убедиться, пожал плечами Старк и, подходя к своему рабочему столу, оперевшись на него руками, спросил: «Итак, что ты хочешь?» «Ой-ой», подпрыгнул я, быстро хлопая в ладоши. «Дорогой Санта, я хочу». «Не поясничай», потер глаза Старк. «Ты же знаешь, это довольно сложно», пожал я плечами, оглядываясь. «А ты всех пускаешь в свою лабораторию?» «Нет, но у тебя есть некоторый кредит доверия», хмыкнул Тони. «После встречи с тобой я просмотрел все новости про тебя. Появился год назад и после каждый день мелькал где-то, то спасая от каких-то полных идиотов в железяках, то кошек стягивая с деревьев». «Ха, ну неплохо, наконец-то репутация работает на меня», ответил я. «А что если я скажу, что я безжалостно украл твою технологию?» «Это какую?» улыбнулся Тони, вообще не волнуясь. «Это вот эту», выложил я из рюкзака, переделанный мной реактор холодного синтеза. Достал из одного из роботов Ванка. Мусор. Но хватило, чтобы понять основы и сделать уже свой. «Хм», произнес он, беря реактор и подключая его куда-то. «Выдает энергии куда больше, чем Ванка, но меньше, чем мой». «Неплохо, парень, неплохо. Если не планируешь куда-то распространять, то пользуйся на здоровье, если уж смог из того шлака сделать что-то годное». «Ты удивительно доверчив», хмыкнул я. «Неужели настолько доверяешь тому, кто, по слухам, тут геройствует? Тебе было бы легче, услышь ты угрозы», закатил в своем характерном жесте Тони. «Хорошо, если я узнаю, что эта технология где-то всплыла, а я узнаю, то я тебя по судам затаскаю и так далее. Если разобрался в этой штуке, то вроде же не глупый, сам должен понимать». «Да понимаю», пожал я плечами, но все-таки хотелось услышать. «Итак вот, зачем я пришел», сказал я, вываливая флешку. «Тут костюм, который я бы хотел сделать, но который сам банально не смогу при всем желании. Кто-то еще пользуется чем-то настолько доисторическим», закатил глаза Старк, тем не менее, хватая мою флешку и вставляя в какой-то один из разъемов. Вокруг нас тут же раскрылась прорва голограмм, которые показывали разработки Питера с разных сторон. Где-то одни детали, где-то другие. «Черт возьми», произнес Тони, после того, как окинул взглядом все вокруг. «А я думал, ты максимум хотел себе сопло в ноги пристроить, чтобы летать, или железом костюм покрыть». «Ха-ха». 17. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 2. Это глупость дублировать почти все системы. Это называется предосторожность, Тони. Тебе бы тоже не помешало. Если у тебя как-то выйдет из строя эта часть, то дубль будет бесполезен, это значит, ты умер. Я крепче обычного человека, это во-первых. Во-вторых, я не хочу, чтобы от моего костюма ничего не осталось, буквально, после первой же мощной эми-пушки. Господи, для человека, который прыгает по крышам и паутине в трико, ты слишком острожен. Ну откуда кому-то тут взять мощную эми-пушку? Такая есть только в научной фантастике. Так же, как и человек в летающем и стреляющем костюме. Примерно, так у нас происходили споры почти по каждому элементу костюма. Просто Тони отказался делать что-то, не разобравшись подробно, что это, поэтому мы с ним закопались в чертежи. Думаю, после этого он начал подозревать, что конструировал это не я, но в целом все прошло гладко. Мой костюм полностью реален, а эми-пушка твоя? Нет. Кроме этих рабочих моментов, все остальное было в порядке. У Тони было действительно большое самомнение. Он исходил из логики, что если он это не сделал, то не сделал никто. Причем такая логика работает почти во всем. А я, конечно же, оспаривал почти все, что он говорил. Потому что я точно знаю, пусть Тони и умный, действительно очень умный, но это не отменяет того, что он человек, а значит, какая-то тема ему, банально, может быть неинтересна, а кто-то в ней достигнет высот. Например, как я со своими гранатами. По факту, я понимаю, почему Тони в эту сторону почти не копал. Это, банально, не нужно. Ему, как железному человеку, такое вообще не надо. А в той сфере, в которой работала его компания, так точно. Ими оружие, банально, ненужное. Пока что, конечно, уверен, смотря на железного человека, у многих возникли мысли по поводу таких вещей. Мы опробовали мою гранату на его костюме. Каково было мое удивление, когда она действительно неплохо сработала. Нет, костюм был все еще дееспособен, Тони не зря называют гением. Даже если вся электроника выйдет из строя, костюм не превращается в бесполезный хлам, как броня и экзоскелет, он все еще работают. Но все равно удивительно, что я смог изобрести что-то подобное. После этого Тони поумерил свой пыл и явно начал думать, как избежать ими. Ну, новая страница в истории войны меча и щита. Хорошо, что у меня такой меч есть, а щит едва ли один человек в мире придумает, Тони. Лаборатория Старка реально очень шикарная. Пусть она больше техническая, я довольно сильно посматриваю в сторону химии, как ни крути, но все равно это что-то с чем-то. Одно удовольствие, все автоматизировано, и сверхразвитые позволяет управлять, буквально, голосом. Поэтому на костюм ушло, ни много, ни мало, около суток, без учета перерывов на поесть и поспать. Сказать, что он был крутой, ничего не сказать. Во-первых, очень удобно одевается, во-вторых, все его технические примочки, их не очень много, что-то внес сам Старк с барского плеча, что-то уже было, но по итогу у меня есть еще 4 дополнительные конечности, которые довольно сильно могут помочь, прямой доступ к моей Гвен, да и что еще в целом надо, а, правильно, что-то приличное и дальнобольное. Вот только, во-первых, я не убиваю, а во-вторых, Старк бы в любом случае не дал оружие. Также костюм устойчив к воздействиям по типу, очевидно, воды, эмигранаты и еще пары мелочей. Несмотря на бурчание Старка, моя паранойя в этом вопросе победила. А также осталось немного свободного пространства под одно довольно важное дело. Тони пытался допытаться, для чего, но я не сдался. Мистерия как-то же создает иллюзии, не так ли? И эту систему у меня скорее всего получится получить в том или ином виде. Уровень, как у самого этого придурка, у меня не получится, для этого нужен скорее всего дрон, как я и предполагал, а также постоянное управление. Так что технологии я охотно приберу к себе и буду использовать легкие иллюзии. Вряд ли, что-то глобальное, но сделать какие-то изначально запрограммированные иллюзии меня, ха, как нечего делать. Выглядишь как не очень удачный плагиат меня, оценил Тони, когда я напялил костюм. Да реактор так и остался на груди. Благодаря Тони и его технологиям его получилось уменьшить в высоту. Пусть мощности также упали, но мне все равно хватит с головой. В итоге это просто небольшой светящийся диск на груди шириной около 5 сантиметров. Не завидуй, отмахнулся я, осваиваясь с тем, что теперь у меня прямо перед глазами можно вывести информацию. Чему завидовать то? Иронично поднял одну бровь Старк. Стилю, Тони, стилю, хмыкнул я в ответ, цепляясь паутиной и выталкивая себя как рогаткой по тоннелю для машин от Тони. Честно говоря, сильных каких-то эффектов от нового костюма я не ощущал, как ни крути, но это как добавить на компьютер РГБТ подсветки, классных кулеров в стильный корпус все это засунуть. Вроде круто, но начинка все та же. Так и тут, вроде круто, а суть все та же. Когда-нибудь я отожму у Старка костюмчик, чтобы реально полетать. Ну или технологии, хе-хе. Благо опыт имею, и его технический почерк понял. В конце концов, сопла создать не так уж и сложно. А знаете, что самое обидное? Завтра в школу. Да, наши каникулы закончились и пора опять бесполезно тратить свое время. Возможно, это какой-то тонкий троллинг судьбы надо мной. Впрочем, время слегка прошмыгнуться по злачным местам. А точнее, в очередные разы я изобью идиотов, которые решат, что можно безнаказанно грабить кого-то в очередной подворотне. Интересно, когда до правительства дойдет, что камеры надо ставить не на людных улицах, а везде, кроме места и так полного свидетелей, а никогда. Камеры не для того, чтобы у прохожего телефон не украли, а как раз наоборот, для того, чтобы всех прохожих увидеть. Понятно, думаю, для чего, да. Назад, кстати, пришлось добираться опять на такси. И именно, сидя на заднем сидении такси и смотря на ночной город Переломный, усталость резко свалилась на мои плечи. Я неплохо могу ее купировать, отдаляя последствия, но сейчас она обратно вернулась. Такое чувство, что я у всех вокруг беру в долг и даже приблизительно не знаю, как вернуть. Я все еще помню слова древней. Я все еще помню Гвен. Я все еще помню Мистерия. Я все еще помню, что с моей чуйкой что-то не так. Она не должна работать так, как работала. И аккуратные разговоры с другими лишь подтвердили мои мысли. И все это висит каким-то грузом на моих плечах. Что мне делать то дальше? А, конечно, можно в очередной раз махнуть рукой и сказать, что будем решать проблемы по мере их появления. В целом к этому выводу я и приду. Обманывать себя не хочется, слишком мало вводных, и очевидно, это принесет только такой результат. Но все-таки, делать то что, не говоря уже о том, что в глобальном плане надо готовиться. К чему, непонятно, но мысли про Галактуса, Таноса, Апокалипсиса, мелькают на грани сознания. Четко что-то понять трудно, но знаю, что жопа еще та. А как готовиться? Как можно стать сильным? Объебаться едва проверенными сыворотками? Ну, план, такой себе, если честно. Да, заиметь безумную регенерацию, удары электричеством, невидимость и прочее, звучит очень круто. Но опасность на любом этапе сдохнуть или превратиться в едва живое месиво из плоти, реально. Может пойти напроситься в ученики древней? А что, звучит как вариант. Может быть, я колдун на самом деле? Правда, попробуй ее найди еще. А если найдешь, то еще важно с ума не сойти. Потому что в первый раз часики себе продавала, во-вторых про защиту что-то говорила, а в третий что, сразу навалит на меня проблему из разряда, через несколько лет умрет минимум половина населения Земли, я видела, давай значится на тебя вся надежда, в жопу. По стеклу, к которому я прислонился лбом, забарабанил дождь. Интересно, может еще на фон включить какую-то музыку, ну такую, чтобы прямо душевную, чтобы сразу было понятно, что проблем у меня много, но в конце концов я счастливо еду на Феррари в закат. Гвен еще это. Ну вот приспичило ей тогда сесть рядом, а, теперь мне страдать. Уверен, Гвен сейчас, сидя у себя в мире, тоже явно не наслаждается жизнью. Надо было нам уединиться на большее время. Я хотел бы лишиться девственности именно с ней. Я девственник. Эта мысль почему-то странно резонировала в голове. Прямо как-то неожиданно для меня. Интересно, а Гвен-паук тоже? Она же могла в теории с кем-то переспать. Господи, ну и дурные мысли лезут в голову. Впрочем, это не отменяет того факта, что было больно расставаться второй раз. И слегка обидно, что мы не переспали. Хотя это было бы слишком как-то глупо, наверное. Она же не та Гвен, а я не тот Питер. И от этого еще, блять, обиднее. Осознание того факта, что она умерла, и, все, иногда слишком больно бьет по мозгам, все, ее больше нет, и я никогда не смогу, блять, надо с кем-то переспать, потому что кажется, у меня слегка едет крыша на этой почве. Интересно, насколько я нравлюсь Фелиции? Ладно, это так, лирическое отступление моего мозга, надо что-то сделать с Мистерия, чутье также осталось на том же уровне, а мне надо как-то его поймать. Ох, все через жопу, все, пора брать себя в руки и идти дальше вперед. Если я правильно понимаю судьбу, проблем мне уже накидали, теперь время их разруливать. В конце концов, куда еще больше то, школа меня встретила, как обычно, никак. Впрочем, это взаимно. И честно говоря, все шло довольно неплохо, Фелиция неплохо умела поддержать беседу, да и в целом, с красивым человеком, приятно общаться, почти всегда. Глаз, так сказать, радуется. Пока я краем уха не услышал одно изречение от одного моего бывшего друга. Отец сейчас чем-то слишком занят. Новая разработка, какая-то сыворотка. В голове мысль стрельнула, как пуля. Зеленый гоблин. Господи, когда я говорил, что хуже уже не будет, это не было вызовом. 18. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 3. Мысль о зеленом гоблине начала как-то странно пульсировать в голове. И когда я говорю пульсировать, это, буквально, значит это. Я не могу описать это как-то по-другому, но в моей голове как будто кто-то выжигал эту мысль прямо на корке мозга, переходя потихоньку к ветвям, которые как будто начали отходить от этих слов и вести куда-то в другое место. Следующие 5 минут я все еще сидел внешне довольно спокойно, пока кошка, закинув мне на колени ноги, зависала в телефоне, а Нет, иногда с ноткой зависти поглядывая на стройные ножки Фелиции, болтал почти ни о чем. Вот только 5 минут прошли, и у меня из носа пошла кровь, а сам я осознал, что почти не могу двигаться. Сразу после этой мысли я начал заваливаться на бок, Благо кошка со своими рефлексами меня поймала и заглянула в лицо. Кажется, что-то поняв, она прямо с места заорала про скорую. Честно говоря, не думал, что я хоть кому-то нравлюсь, но класс повел себя на удивление очень неравнодушно. Ко мне сразу кинулись более-менее знакомые ребята. Я переводил взгляд с одного на другого и пытался что-то сказать. Вот только у меня не получалось. Не знаю, какое зрелище представлял со стороны. «Питер, произнеси свое имя», — орал прямо мне в лицо Осборн. «Давай же». Я уже хотел ответить что-то грубое, но рот едва ли мне подчинялся, и я лишь что-то промычал. «Это инсульт», — поднялся Осборн, взволнованно глядя на Фелицию, на коленях которой я и лежал. «Быстро снимайте с него нахрен свитер, воздух должен быть обеспечен». Кто-то позвонил в скорую, когда это наш ботаник успел. Рубашку с меня содрали. И, конечно, нашли там мою очень сильно поджатую фигуру. Учитывая, что меня хватает спазмами, полкласса любуются, как под кожей на теле, буквально, стальные канаты мышц перекатываются. Надеюсь, ни у кого лишних вопросов это не вызовет. «Чей Ейерт?» – произнес Флэш, ведь даже он пришел помочь. Правда, телу моему все равно удивился. Мне было приятно, что вокруг меня так плясали. Интересное ощущение, получается, я едва могу что-то делать, но осознаю все довольно неплохо. Мое тело как будто пьяное вдрызг, а сам я как будто, после кислородного голодания, соображаю плохо, едва-едва, но в моем случае этого хватает, чтобы хоть как-то размышлять. Меня кто-то хотел убить таким образом. Магия – это яд или что-либо, но это явно не естественный процесс. Я сраный человек-паук, какой инсульт. А вот кто хочет убить Питера Паркера, насколько я помню, никто вообще никогда не смог связать Питера и паука. На Питера имел зуб только гоблин. Черт, у него опять кровь из носа захлестала. Быстро, на бок, голову, не дай захлебнуться рвотой. Мозг опять тряхнуло, как будто мячик для пинг-понга в банке. Бля-я-я. В голове теперь мысли о едва ли слитно текли. Перед каэрными глазами как будто летало что-то. «А-а-а!» – вырвалось у меня. Мысли наконец-то пришли в более-менее адекватное сосание. Я не собираюсь падать в беспамятство. У меня в рюкзаке ноутбук, за который сесть можно на всю жизнь, и костюм. Регенерация, видимо, потихоньку шла, потому что удалось ощутить неприятный вкус во рту. Видимо, вырвал. Блямкнув пару раз ртом, в надежде, что до кого-то дойдет, я насколько мог осмотрел моих одноклассников и учителя, который неожиданно появился. По крайней мере, я не понял, когда он пришел. Воду мне все же дали. Рот удалось прополоскать и выплюнуть, а потом и просто попить. Так, сейчас главное освободить голову от лишних мыслей и спокойно действовать. Спустя пару минут, удалось ощутить все свои конечности. Господи, как я надеюсь, что не наделал штаны. Спустя еще пару минут, понимаю, что не наделал, так как ощутил сухость. Следом начало доходить, что я уже не в классе лежу, а где-то в медотсеке, видимо, потому что Фелиция все еще рядом, как и Нед с Гарри, остальных, видимо, подвыгнали. Гарри, поймав мой осмысленный взгляд, слегка удивился. Видимо, думал, что я уже совсем невменяем. Ха, не дождетесь. Я не знаю, в каком состоянии был мой мозг, что у меня едва получалось связать мысли. Учитывая мои мозги и регенерацию, я должен адекватнее мыслить с пулей в башке. Впрочем, после того, как чувства продолжили возвращаться, я уловил, что у меня кровь везде, из носа, из ушей, из глаз, только рот чистый, твою-то мать, а. Наконец-то звуки сформировались во что-то внятное, и я смог услышать, о чем говорят ребята около моей кровати. Инсульт – очень страшная штука, только 1/10 остаются без каких-либо последствий, вещал Гарри, а у него вообще непонятно что. Боюсь, тот Питер, которого мы знаем, уже не вернется. В этот момент я поймал его взгляд, и пусть рот меня совершенно не слушался, щелочками глаз я отлично передал смешок, а еще смог слегка собрать в кулак все пальцы, кроме среднего, и приподнять руку. «Кажется, он сам с тобой не согласен, Гарри», — хмыкнула Фелиция, которой в глаза вернулась какая-то легкая искринка. Честно говоря, ее выражение лица волновало меня куда больше. Оно было такое, обреченно потерянное, а слова Гарри лишь еще сильнее заставляли девушку потемнеть личиком. Поэтому я и не удержался. Если честно, мне становится уже лучше и лучше. Сейчас, например, я уже понимаю, что если адреналин выработается, я смогу даже кому-то дать отпор. Ладно, хотя бы пошевелиться, Точно. Впрочем, мысли ушли на второй план, потому что ворвались медики скорой помощи и тут же начали ставить надо мной эксперименты. «Улыбнитесь, мол, имя скажите. Почему он весь в крови?» – спросил врач у моих товарищей, пока другой щупал меня. «Мы не знаем». В один момент она буквально «хлынула», – произнес Гарри, а потом также перестала. Честно говоря, еще 10 минут назад он был едва ли в сознании, а сейчас вон даже средний палец умудрился показать. «При инсульте разное может быть», – пожал плечами доктор. «Кто поедет с пациентом в больницу?» «Это сделаю я», – произнесла Фелиция. «Гарри слишком заметное лицо, Аннет, ты слишком волнуешься. Я съезжу и заодно прослежу». А вот после мне стало скучно, потому что пока меня перетащили, пока мои вещи притащили, пока мы доехали, меня вытащили, куда-то перетащили. И от всего этого мне хотелось спать, но мне не давали. Меня постоянно будили, не давали заснуть, видимо думали, что я в кому упаду. Накормили лекарствами, которые должны помочь, и просто базарили со мной. Ну, точнее говорили, требуя от меня ответ глазами. Показывать, что я уже в целом начал ощущать рот, я не хотел, но видимо опытным взглядом врач сам увидел, как рот вернулся под мой контроль. Скорее всего мышцы лица застыли в каком-то невнятном положении и теперь расслабились. Меня быстро развели, чтобы я называл предметы вокруг себя. Чувствую себя школьником, который планирует прогулять урок, но я пытался притвориться максимально слабым. Черт возьми, нельзя дать понять, что я уже, блин, бодрячком. Какого черта я настолько бодрячком? У меня не настолько сильная регенерация. Я четко знаю свои пределы. Кости восстанавливаются быстрее всего, медленнее всего, наружные ткани, внутренности, средне, но и то, у меня, черт возьми, инсульт, от которого я чуть коньки не отбросил, а уже спустя час, готов, в целом, вставать, кофе идти пить. Впрочем, доктор меня оставил на капельнице и один на один с Фелицией. Ну, ты и выдал все, что произнесла она. Да уж, все, что я смог ответить, я сам в шоке. В один момент я думал, что умираю, настолько в голове было странно. Мы и думали, что ты умираешь, ответила Фелиция, смотря куда-то в угол комнаты, явно сдерживая себя. У тебя кровь текла отовсюду. Сосуды у меня слабые, пожал я плечами, это факт. Может, чего-то там не выдержали. Ладно, помоги мне подняться, пожалуйста, я хочу умыться и привести себя в порядок. В палате была своя ванная комната. Счет мне выставит неплохой в конце концов, но могу себе позволить. Черт, когда ты успел настолько накачаться, бурчала девушка, с удивлением для себя, довольно легко, помогая мне подняться. Да, я был довольно легким для своих габаритов. Сейчас с этой ерундой все труды на сварку, хмыкнул я, проходя в ванную и сбрасывая одежду. Сзади послышался присвистывание. Я же, не обращая внимания, тщательно начинаю умываться, чтобы потом переодеться в больничную одежду и чувствовать себя хоть немного чистым от пыли с пола, блевоты и крови. «Что там говорил доктор, мне можно спать?» – спросил я, когда все сделал, и Фелиция помогала мне вернуться обратно в кровать. На самом деле я бы мог и сам справиться. Регенерация почему-то действует как-то слишком странно. «Да, теперь да», – кивнула девушка, – «если бы уснул раньше, скорее всего бы впал в кому. Верь в меня», – хмыкнул я, – «умирать не планирую». Смотря на нее, я понимал, что ситуация задела девушку невероятно сильно. Она держалась молодцом, но общая бледность и даже легкий тремор рук говорил, что дела обстоят очень даже не очень. И как бы я не хотел себе польстить, вряд ли Фелиции настолько дорог я. Кажется, просто события легки в очень неудачное время, или напомнили ей о чем-то крайне нехорошем. Хочешь тук-тук шутку? Давай. Тук-тук, кто там? Мое сердечко при виде тебя, нагло ухмыльнулся я, смотря, как с огромным успехом проламываю обычную броню кошки, и как она краснеет и отводит взгляд от моей рожи. С каких пор ботаники? Пробормотала она себе там что-то под нос. Возможно, особой пикантности ситуации придает то, что вверх я так и не одел. Поразвлекла я так девушку еще часик, а потом она, убедившись, что со мной все в порядке, и я живой и умирать не планирую, убралась во свояки. Я был доволен нашим диалогом, и недоволен собой. Сейчас я уже был спокоен и точно знал, что со мной произошло. То же самое, что и когда-то до укуса паука. Моя башня подверглась какой-то информационной атаке, и кажется, я намного подробнее представляю. Много чего представляю. Например, то, что зеленый гоблин не должен появиться на свет, и я должен приложить к этому любые усилия. Также, Танос, он, черт возьми, уже на пути к своей цели и скоро в Нью-Йорк вторгнутся инопланетянская армия. Твою мать, да даже мою лысую подругу, скоро сменить мистер доктор Стивен Стрэндж, которому не так, чтобы много инструкций оставит. Ох, я как будто дошел до нового уровня в игре и мне в голове закачали еще информации. Вот только, как-то не чувствую я нового уровня, если честно. Да и кто закачивает информацию? Как это вообще работает? Объективно говоря, регенерацию башки мне явно подкрутили. Я погуглил. Кровь при инсульте не идет. Кровь из всех отверстий льется при физических повреждениях, ага. То есть там в башне у меня все было настолько плохо, что это уже можно переклассифицировать в травму. Твою мать, да в прошлый раз, я, будучи еще просто человеком, умудрился простоять на экскурсии и дойти до кровати, а сейчас, будучи нифига себе кем, на месте, выпал через минуту, после того как услышал про зеленого гоблина. Кстати, чуйка на зеленого гоблина также реагирует. Непонятно, как и почему, но она явно дергает мое восприятие, когда я думаю, что делать с гоблинов, а если точнее, с Норманом Осборном, а также с Гарри, ведь болячка, то у них одна на двоих. Ох, сплошные проблемы, а решений пока как-то не предвидится. 19. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 4. Впрочем, лежа в больнице, а я в любом случае тут должен пролежать некоторое время, я многое начал переосмыслять. И я, похоже, не до конца понимаю, что творится в моей жизни. Может быть, это у всех так, я не спорю, но я лежу и понимаю, что как-то меня шатает. То эмоции штормит в разные стороны, то наоборот, я в робота превращаюсь. Дичь какая-то, честное слово. Хотя может быть просто подростковый возраст. А, ох, откинулся я на кровати, расслабляясь. Мой рюкзак был недалеко от кровати, и надо, пожалуй, что-то придумать, чтобы открыть его было не так легко. Я как подумаю, что кто-то бы его открыл и оттуда вывалился бы костюм паука, так плохо становится. Тетя и дядя, кстати, приходили, какое-то время назад, конечно, как без них, волновались, жутко спрашивали меня обо всех подробностях, но кое-как получилось отбрехаться. «Питер», — произнесла Гвен с динамика телефона, — «думаю, тебе будет интересно». Пришлось брать телефон и открывать новости, которые мне прислала моя подружка. Новости оказались простыми. Около одного из предполагаемых банков, которые скорее всего ограбил бы Мистерия, был Мистерия. Поначалу я даже не поверил. Наконец-то что-то сработало, и даже особо без каких-то приколов. Вроде бы, ох, вылазить из теплой кровати совершенно не хотелось, но пришлось. Удивительно, чего это в этот раз Мистерия действует ночью, а не с утра, но да ладно, видимо у кого-то поджимают сроки. Выпрыгнул я в окно, я превращу этого ушлепка в отбивную. Ими гранаты при мне, остается только узнать, как он избегает моего чутья. Не дай бог, там будет кто-то типа сорвиголовы. Я сейчас не в состоянии давать отпор местным опытным бойцам. Хотя думаю, если дело дойдет до чего-то действительно опасного, адреналинчика хапну и отпинаю. Четыре железные руки пробивают металл еще покруче моей руки. И пусть манипуляторы из них хреновенькие, но как помощь сойдет. Основные суставы усилены и при необходимости могут использоваться еще одни. Ну вдруг мне прямо надо как-то извернуться, но там слабо надежные. То есть на них нельзя какой-то большой вес давать. А в спокойном состоянии у меня получается небольшой экзоскелет поверх ребер. Поможет, если что, не сломаться. Толщина у них никакая. Чуть толще большого пальца, поэтому не мешает, а каркас создает. Летя по городу, я продолжал анализировать новые кусочки памяти и понимать, это все не то. Я должен сам стать сильнее. Как, честно говоря, абсолютно без понятия, но как-то должен. На ум приходит только сраная сыворотка, но опасно. Боевые искусства почему-то мне кажутся слегка тупиковым шагом. Не знаю, может быть ошибаюсь, но интуиция тонко голосит, что может выйти пшик. Я уже и так быстрее и сильнее условного Мэтта. Да техники мне категорически не хватает. На этом тот же условный Мэтт меня сделает. Но суть в том, что, впахивая долгие годы, ладно в моем случае пару лет, я могу прийти к выводу, что просто не смогу стать сильнее. Подтяну только технику. И стоит ли идти таким путем, у которого столь низкий КПД. Я могу активировать ген регенерации молнии, да с риском, но это уже сильный шаг вперед. Есть еще вариант пойти по пути технического развития, но у меня денег не хватит. Это Старк может себе позволить наклепать костюмов и менять, буквально, в воздухе, а я при всем своем желании даже один похожий не потяну. Не говоря уже о том, что к некоторым вещам у меня, банально, нет доступа, а пользоваться нелегальным рынком. Что же, в целом можно, но как-то не хочется. Есть еще шанс удариться в мистику. Неплохой вариант, особенно учитывая, что мозги на этом моменте ведут себя странно и выкидывают ассоциации с паутиной. Че почем, ну не суть, тут уже вопрос в другом, где мне взять учителя. Да хрен бы с ним, хотя бы учебник для начинающих. Там я уже сам томными вечерами буду медитировать, палкой махать или учить зубодробительные абзацы заклинаний. Тут уже я не знаю, как работает. Этот вариант мне нравится, пожалуй, что больше всего. Несмотря на очевидный минус, еще один пласт злодеев, есть и очевидные плюсы. Разнообразие и сила. Вот только начать в этом деле самое невозможное, ага. Мои мысли прервал тот факт, что я уже долетел и сейчас в прямом эфире видел искажения, которые отмечала Гвен, такими прикольными квадратиками, которые не сильно разряжали глаз, но были заметные. Честно говоря, учитывая количество проблем, я решил не особо волноваться по поводу и начать сами гранат, которых щедро наметал, примерно, в ту сторону. Посреди улицы оказался мужик с каким-то аквариумом на голове, который начал оглядываться по сторонам и тыкать что-то на экране на руке. Правда, ни черта у него не получалось, несмотря на то, что где-то сверху должен быть дрон. Меня он, кстати, не заметил, и у меня закралась одна интересная мысль. До этого я хотел его просто поймать, раздеть и банально реверс-инжинирингом вытащить все, что мне будет интересно. Но что если проследить за этим аквариумом? Теперь так его буду называть. Незаметно накинуть жучок, получилось без проблем, и у меня тотчас же перед глазами появилась мини-карта, где вполне ясно отображался я и жучок. Следовать оказалось довольно просто. Мужик, сняв свой акваланг, просто пошел в обратную сторону. Ля, какой простой. И как он только изобрести такие технологии смог, а? При всем желании верить в это, но не могло же все оборудование разом выйти из строя, разве, что я бы подумал, что может быть банки поставили подобного рода защиту. ХММ, учитывая разных Старков и прочих личностей, очень может быть, что он так и подумал. Вариант, явно более правдоподобный, чем какой-то чувак, который кинул ими гранаты и теперь следит за ним с крыши. Хотя я бы, конечно, проработал бы разные варианты. И так в своей жизни достаточно раз, не просчитал. Теперь на воду дую. Ну, стараюсь. Иногда забываю. Порыв страсти моей гениальности ведет извилистой тропинкой, не давая осмотреться вокруг и увидеть прямые дороги. Вот какую фразу придумал. Так и буду всем говорить, угу. А с дроном он что планирует делать? Правда, я его не вижу, но не выкинет же он столь дорогостоящее оборудование, тем более, скорее всего, с его следами. Странновато, если честно, внушает некоторые опасения. Следить за ним было довольно легко, перемещался я верхом. Потерять человека в странной одежде и с жучком почти невозможно, да и в сумерках я вижу довольно хорошо. В целом странностей замечено не было, он просто обычным медленным шагом продвигался в сторону своего логова, зашел по дороге в какой-то магазин, переоделся в свежекупленную одежду, сложил свою в рюкзак, а шлем завернул во что-то типа бумаги и пошел дальше. Интересно, пришел он в итоге к довольно старому небольшому зданию, где в подъезде случайно можно остаться без кошелька. Осмотревшись вокруг, он зашел в дверь подъезда и был таков. Жучок исправно показал местоположение, и я решил зайти через окно в его квартиру. Это оказалось довольно легко, учитывая, что мужик сразу уселся за кухонный стол и продолжил чинить, спиной к окну, что удачно. Открыть окно и залезть было несложно, и именно в этот момент перед глазами зарябила тревога, что все вокруг поддельные. Этого я не учел. Квадратики начали мельтешить, буквально, везде. А потом мое чутье как прорвало, и я почувствовал что-то затылком. Почти так же, как во время тренировок с сорвиголовой. И просто сделал, банально, то, что успел, упал вперед. Бах! Следом раздался выстрел. Судя по всему, из какого-то пистолета. «Опять ты», — произнес мужской голос, — «тебе не хватило прошлого раза?» «Есть такое», — пожал плечами я, уже будучи на потолке. Вокруг была самая обычная кухня, Но Гвен подсказывала, что вообще все вокруг иллюзия. Жаль, точнее ничего сказать не смогла. Чутье опять невнятно завопило, и я отпрыгнул в сторону, уклоняясь от еще одного выстрела. Ладно, ладно, пойдем максимально тупым путем, прямо последуем каким-то восточным мудростям и закроем глаза. Они все равно ни черта не помогают. Уши сразу начали работать куда лучше. Я даже удивился, почему до сих пор я не слышал того, что тут же почти ударило мне в голову. Шумы приборов, шаги, дыхание, диалоги соседей. Черт, о каких сыворотках и магии я говорю, когда не научился пользоваться тем, чем есть. У меня же улучшенные органы чувств. Видимо, я просто неосознанно их подавил, и мне хватало хорошего зрения. Или я не знаю, как я устал себя анализировать то, а все через жопу, все равно выходит. Впрочем, сейчас все пойдет не через жопу. Понимать, без глаз, органа, на который у меня приходится слишком много процентов восприятия, было откровенно сложно. Я привык в деталях видеть картину перед собой. «Ну, и что ты думаешь делать, а?» – произнес аквариум. «Дальше уворачиваться, ждать, пока на выстрелы приедут копы. Человек-паук, ты знаешь, кто я?» – ответил я, пытаясь слегка развести его на словоблудие. «Он не видит, что я закрыл глаза, а значит, скорее всего не поймет мою задумку. Мне надо лишь один раз удачно попасть паутиной или кулаком. Лучше первым». «Удивительная наблюдательность», – ядовито прокомментировал Мистерия. «Конечно, знаю, про тебя регулярно новости трубят. Про тебя тоже», – упомянул я. «Правда, никто не знает конкретно, как ты совершает преступление. Кроме меня, очередной безумный ученый, который вместо официального пути выбрал самый простой и тупой. Видимо, помимо изобретательности иногда нужно иметь чуточку здравомыслия». Впрочем, говорить о здравомыслии мужику с аквариумом на голове. Язык мой, враг мой, запизделся, хотя должен был слушать его. В итоге ответа не последовало, кроме очередного выстрела, от которого мне пришлось уворачиваться. Впрочем, в этот раз я отреагировал и выстрелил паутиной в то место, откуда был звук. Судя по звуку, попал. Только после того, как, постояв еще пару минут, убедился, что звуки шагов я больше не слышу, и чутье молчит, выдохнул. Конечно, у меня был туз в рукаве, бахнуть ими, но я очень не хотел проверять свой только сделанный костюм, шутеры и жучки на прочность. Направление, куда я стрелял, я помнил, поэтому все еще с закрытыми глазами дошел до стены. Если судить по памяти, то сейчас я уже где-то в стене кухни. Поэтому и открыл глаза, чтобы увидеть просторное помещение, заваленного научными приборами. Стены были подраны, потолок желтый, а перегородки между комнатами грубо снесли, потому что остались кирпичные пеньки, на которые, видимо, забили. К одной из стены был прилеплен Мистерия, который, увидев, что я его заметил, выдохнул и зло произнес: «Как ты это сделал?» 20. Глава 5. И снова старые заботы. Часть 5. «От тебя пахнет», — произнес я, и помахал около носа рукой. Пробовал купаться, а на это, конечно, последовали маты. Впрочем, я быстро заткнул рот паутиной и начал, буквально, раздевать нашего мистика. Ну и осмотреться не забыл, как без этого. В первую очередь бросились в глаза баллоны с газом, галлюциногеном. Я знаю этот состав из химии, он вызывает сильные приходы, вплоть до эпилепсии и смерти. Зачем ему он? Ответ нашелся спустя десяток минут. У него из ботинок выходит этот в довольно минимальных количествах, смазывая в голове людей все эти иллюзии. Неужели именно этот газ заставлял мою чуйку сходить с ума? Это хорошо. Кажется, время, занятое собой, и что может быть лучше, чем газ, который отключает мое предвидение? Впрочем, тут так много вещей, что пришлось даже почесать голову и решить, что делать. За раз я это все точно не утащу, но кидать столько оборудования. Решение принято, осталось ни много ни мало, все перетащить. Жалко, такси вызвать нельзя. Впрочем, как-то стянуть все и потихоньку перетаскивать у меня получится. Только вот, что с товарищем этим делать? Ну, я решил не играть в идиота и максимально сильно укутал его в кокон из паутины, оставив только лицо снаружи. Да, я действовал наверняка. Надеюсь, только из этой гусеницы только бабочка не вывалится. И теперь я чисто шо-муравей, на торбу завалив шмоток побольше, чем вешу я, начал потихоньку таскать во внешнюю ночку. Просто закрытый на несколько замков подвал на заброшенном заводе, куда я все истаскивал с упорством навозного жука. А вот теперь можно и пообщаться. «Куда ты все утащил?» — было первым, что произнес аквалангист, когда я снял паутину с его рта. «К себе», – пожал я плечами, – «буду выяснять, как твоя технология работает. Кстати, насчет этого, я тебе ничего не скажу», – сразу прорычал он.